Вам не кажется, что здесь кроется традиция схоластического мышления в духе Джона Донна или Данте, метафизического мышления, которое утрачено в наше время и без которого так трудно удержать лезвие ножниц вместе? Я бы не согласился с этим. Что-то мы, конечно же, потеряли, но что-то и обрели. А обрели мы знания, и здесь я позволю себе процитировать Одена, который сказал как-то в разговоре, а я запомнил, что Йоганну Себастьяну Баху жутко повезло, поскольку в тот момент, когда он хотел молиться Всевышнему, он просто садился и писал ему прямым текстом. В наше время для этого требуется косвенная речь. Косвенная речь нужна для перевода на язык реальности, но для этого вам все равно нужно держать в голове, и здесь я опять использую это слово, общий вектор, направление. Если ваш вектор смотрит в нужную сторону, успех вам гарантирован. Было бы, конечно, прекрасно написать еще одну божественную комедию, но это не в моей власти. У меня есть твердые убеждения, и даже не убеждения, нет, а в общем... Мне кажется, что моя работа, по большому счету, есть работа во славу Бога. Я не уверен, что он, насколько я могу себе представить его, обращает на нее внимание, что я ему любопытен, но моя работа, по крайней мере, направлена не против него. Не важно, что я там провозглашаю, в каких-то заявлениях, ему это по душе. Главное, каким ты представляешь себе Всевышнего, и как он давлеет над доктриной и твоими возможностями. Я думаю, именно это нам зачтется. И пусть меня и жарит на сковороде, я уверен, что наша работа в наших областях куда больше значит, чем стандартная набожность. Однажды у меня состоялся любопытный разговор с Тони Фектом. Это было в Миддлбери. Хотя нет, не в Миддлбери, а в Грибли. Неважно. Так вот, ночевали мы в одном номере. И он сказал... Не кажется ли вам, Иосиф, что наш труд — это в конечном итоге элементарное желание толковать Библию? Вот и все. И я с ним согласен. В конечном итоге так оно и есть. Ну хорошо, Иосиф. Что вас привлекало в Джоне Донне? В русской литературе есть традиция поэзии мысли. Насколько она близка поэзии метафизиков, Герберта или Марвела? Как соотносятся такие польские поэты, как Збигнев Херберт и Чеслав Милош с этой традицией? Как английский язык Донна повлиял на ваш поэтический язык? Считаете ли вы себя первым русским метафизическим поэтом, который противопоставляет себя поэзии мысли? И в какой степени возвращение вами слова «душа» в лексикон русской поэзии произошло под влиянием Донна? Когда в вашей поэзии появились образы геометрических фигур? Попробую удержать все ваши вопросы в уме. Первый раз я написал «Душа» еще до того, как прочитал Джона Донна. Дело в том, что я прочитал Донна, опять же, как в случае с Кьеркегором, еще бог весь кем, примерно в 1964-м. Благословенная Лидия Корневна Чуковская прислала мне его книгу, когда я жил в деревне на севере. Это было издание его стихотворений из серии «Эвериман Либераре». До этого момента из Дона я знал только одну строчку, которая была эпиграфом к роману «По ком звонит колокол». Я пытался найти в книге эту строчку. Но это строчка из цикла посланий. Ага, поэтому я искал напрасно. Те стихи, что вы перевели в остановке в пустыне, были результатом вашего чтения этой книги в ссылке? Именно так. Эту книгу я читал в Норенской. Сидишь у стола за окном, Норенская, на столе книга Донна, набранная мелким шрифтом на папиросной бумаге. Такой замечательный контраст, если учесть, что вокруг на 1000 километров никого. Я начал с конца. То, что меня привлекало. Но давайте сначала о метафизике. Не знаю, что мне ответить на ваш вопрос. Был ли я первым оригинальным метафизическим поэтом? Я думаю, что до меня все-таки были метафизики. Они были гораздо крупнее меня, например, Сковорода, хотя это немного другое. Он не был поэтом, он был поэтом. Его строки «брось коперниковые сферы, глянь в сердечные пещеры» отшлифованы довольно сильно. Скажу больше. Эти ребята, которых ошибочно называют классицистами, Третьяковский, Кантемир, тоже жутко любопытны. Они были такими британцами, наследниками английской метафизики не всерьез, а по стечению обстоятельств, у них было церковное образование и так далее, они были... Ну, вы знаете, кем был Тредьяковский. В этом смысле у русской поэзии вполне здоровая духовная наследственность. Они знали, кому принадлежит их ум и сердце. А в Донне меня привлекала в первую очередь строфика. Вы знаете, что русская поэзия в основном писала четырехсложником и была ориентирована на Катрен. Когда ты читаешь Донна, ты видишь, тогда я не замечал, а теперь понял, этот типичный английский феномен, любопытная новаторская строфика. Как-то об этом мне же говорила Ахматова. Я это чувствовал, но не мог сформулировать, особенно применительно к ее поэме «Без героя». Так вот, она говорила, что если ты собираешься написать поэму, тебе сначала надо придумать собственную строфу. Это британская традиция, — говорила она. Онегин тоже застрахован тем, что Пушкин придумал себе строфу. А вот Блок прошляпил свою поэму «Возмездие», поскольку использовал чужую строфу. Так вот, если ты пишешь поэму, необходимо придумать себе новую строфу. И она цитировала из кого-то вроде Спенса или Байрона и так далее. Это как мотор твоего автомобиля. Вот что меня поразило у Дона. Еще. Центробежная сила, радиус, который увеличивается. Русские, будь они благословенны, они не способны, или мы не способны на это. И я подумал, не то чтобы я ставил перед собой определенную цель, просто я хотел переплюнуть британцев, метафизиков. Дело в том, что поэзия — это колоссальный ускоритель мышления, она ускоряет работу мысли. И вот я подумал, хорошо, Иосиф, тебе надо изложить на бумаге мысль или образ, что угодно, и довести их до логического конца, там, где начинается метафизическое измерение. Так бы я сформулировал свою задачу, если бы умел это делать тогда. Кстати говоря, мой приятель, он на 6-7 лет меня старше, живет теперь в Мичигане, сказал мне, когда мне было в районе 20, когда я писал всякую чепуху, у тебя есть кредо, поэтическое кредо, есть? И я помню, ответил ему, я сказал, мое кредо — это наглая проповедь идеализма. Мне просто нравилась строфика, я любил ее центробежную силу. Когда Дон пишет «человек, как земля, где океану Бог отводит роль чресел», тут есть материал для размышлений. В России ж такого материала практически ни у кого нет. А если бывает, то довольно случайно. Отчасти из-за того, что в России у тебя просто нет времени, чтобы сесть и написать стихотворение, оно всегда пишется спонтанно, что делает его более подлинным, но и более истеричным. Даже такие философские поэты, как Боротынский, Боротынский уникален, он жутко, но даже он... Какие стихотворения Боротынского наиболее значимы для вас? «Осень»? Конечно, «Осень», но и «На посев леса», «Дядьке-итальянцу», «Недоносок», «Бокал», ну и так далее. Я много занимался Боротынским, и могу сказать, что даже такой поэт парадоксов и высшей иронии, как Боротынский, уступает вам в синтаксисе. Ваш синтаксис сложнее. Иными словами, его поэзия сохраняет баланс в поэтической традиции, которая с тех пор ушла очень далеко. Само собой, само собой. Этот язык давно умер, этот мыслительный пафос тоже мертв, но в случае с Боротынским, взять хотя бы стихотворение «Смерть», где он описывает пределы, смерть в этом стихотворении играет роль ограничения хаоса. Ты укрощаешь восстающий, что там, ураган, ты на берега свои бегущий вспять обращаешь океан, и он говорит, даешь пределы ты растенью, чтоб не покрыл гигантский лес земли губительную тенью, злак не восстал бы до небес. Это метафизика, граничащая с абсурдом. И это у Боротынского за век до того, как разыгрался спектакль. То же самое с Пушкиным, например, и Элиотом. Элиот в любовной песне про Фрока сравнивает вечер с пациентом на операционном столе. А у Пушкина в «Медовсаднике» есть уже плеская шумную волной в края своей ограды стройной, Нева металась, как больной в своей постели беспокойной. Я думаю честно, что у Пушкина получилось лучше. Не из моих патриотических чувств, а потому что у него с большим размахом. В противоположность Одену, Элиот был скрытым пуританином. Его эмоции подавлены интеллектом, они не выходят на поверхность. Ну, честно говоря, довольно трудно сравнивать Одена и Элиота хотя бы по хронологическим соображениям. То есть Одену было не обязательно проделывать ту же работу, что и Элиоту. Кроме того, ведь были и другие. Был Йейтс, например, да мало ли кто еще только. Но мне кажется, что Оден сделал все-таки лучше. И гаснущий день с термометром во рту — это почище больного на столе, да еще одну строчку, да? Любопытно, что поздний Оден убрал из этого стихотворения ваши любимые строчки, потому что считал их пафос сложным. Как там сказано о языке? Время поклоняется языку и прощает тех, кем он живет. Да, и он это вычеркнул. Почему, как вы думаете? Он убрал их, потому что строфа начиналась с Киплинга и Клоделя. Это ему казалось тенденциозным. То есть в этих строках был какой-то политический подтекст? Ага, ага. И он не хотел. Есть такое точное идиоматическое выражение для тенденциозности сводить счеты. Он не хотел быть догматичным. Я помню его слова. Но время поклоняется языку. Это строчка, которую вы прочитали в 1965 году, которая потрясла вас. Да, это величайшее прозрение, открытие, утверждение одной из самых глубоких и значительных в поэзии. Убрав его из стихотворения, он, я думаю, имел в виду несколько вещей, прежде всего по отношению к себе самому, поскольку там говорится время. Он пересмотрел и вычеркнул эти строки только потому, что ему показалось слишком комплементарным это утверждение о языке. Он уже не помнил, в какой ситуации писал эти строки. Он часто правил свои прежние стихи, плюс эта строфа с Киплингом и Клоделем. Он просто не хотел быть в позиции судьи. Так что это еще и этический выбор. Не выносить приговор, чего бы это ни стоило, правильно. Не выносить приговор, тем более, когда речь идет о собратьях по перу. Не бросай камень в чужой огород и так далее, и так далее. Если судить по третьей части этого стихотворения, Оден помирился с Йейтсом, этим сукиным сыном, как вам кажется? Это в той же части, что и... Он предлагает здесь, это такое эхо Блейка. Видите ли, все стихотворение состоит из трех частей. Оден пишет его памяти Йейтса, чем объясняется его трехчастности, потому что под конец жизни Йейтс писал верлибры. В середине ямбические пентаметры, а в начале тетраметры в духе Блейка. И Оден повторяет эту схему, во-первых, чтобы не скатиться в монотонность, а во-вторых, чтобы... Это реверанс в сторону самого Йейтса. То же самое можно сказать и о стихотворении «Щит Ахилла», потому что там Оден заимствует образ у Гомера. И что ж ему остается? Писать гекзаметром? «Смотрит и видит она за плечами его...» Гекзаметр на английском передается двумя триметрами. Далее. Это стихотворение интересно тем, что в нем чередуются гекзаметр и пентаметр. Причем гекзаметр играет роль центральной оси. Ну, что-то вроде шампура. Смотришь на гекзаметры. Все в порядке. Это такая элегия всему миру. Щит Ахилла. А когда смотришь на... И тут меня осенило. Не знаю, как это описать. Меня вдруг осенило, что комбинация строф, написанных гекзаметром и пентаметром, это же увеличенная версия элегического дистиха, который состоит из строчки гекзаметра и строчки пентаметра. Его, так сказать, king size. Так на чем мы остановились? Все это очень интригует. Я знаю, что вам не слишком удобно много распространяться о себе, но я считаю, что в русской традиции ваша фигура совершенно уникальна, поэтому у меня следующий вопрос. Вы написали элегию на смерть Элиота, который умер в январе 1965 года, и в этой элегии вы как бы вступаете в диалог со стихотворением Одена памяти Йейтса. Что дает фактуре русского языка такая элегия? Я вам объясню. Все началось следующим образом. В дополнение к изданию Джона Донна у меня было два тома современной английско-американской поэзии. Издательство Mentor Books, по-моему, не помню. Под редакцией Вундермейера. Нет, это было другое издание. Миша Мейлах прислал мне, кстати, Вундермейера. Моего? Вот паразит, разбазаривает мою библиотеку. Это были две книги в мягкой обложке. Я помню, что прочитал это стихотворение, а тут еще ко мне приехал Найман. Элегия была напечатана в советском альманахе «День поэзии» в 1965 году, если я не ошибаюсь. В 65-м? Так рано? Да. Нет, я же освободился только в 65-м. Когда я освободился, у меня появился шанс попасть в истеблишмент. Была такая возможность, просто надо было слегка себя редактировать. Они вроде бы приняли новые станции к августе, хотя строчку «в болотах, где снята охрана, пропускать не хотели». Мне предложили изменить ее, а я ответил: «Нет, я не буду ничего менять». Тогда они сказали: «Давайте поставим другое стихотворение». Тогда я набрался смелости и предложил им память Элиота. По крайней мере, у меня его имя было произнесено в позитивном контексте, потому что последний раз об Элиоте писали в печать около 10 лет назад. Это был журнал «Крокодил». Не помню, кто написал, он еще цитировал «полых людей». И там была следующая фраза: «Каким же надо быть Элиотом?» Да, по-русски это звучит как «идиотом». «Каким же надо быть Элиотом, чтобы написать?» и так далее. Так что я хотя бы вернул Элиоту его прежний статус. Если учитывать вашу самоиронию, вы скорее ближе к Одену, чем к Элиоту. Определенно. Я вдруг подумал вот о чем. Элиот родом из Сент-Луиса на Миссисипи. А потом он попадает в центр, в Лондон. У вас с ним нет ничего общего, за исключением задач, потому что Америка в литературном смысле была провинцией по сравнению с Европой, а Россия... В России тоже всегда боролись с провинциальностью. Это верно, хотя он умел мимикрировать лучше, чем я. Или маскироваться. Элиот стал самым английским англичанином, самым ярым роялистом из всех роялистов, но в душе он оставался американцем из провинции. Они оба были такими. Он и Паунд. Паунд даже хуже, он был таким вечным второгодником-недоучкой. Вот отличная история про Паунда, когда он написал письмо домой в Канзас или куда там, в Айову. И довольный папаша, сидя в кресле среди соседей на веранде, гордо сказал: «Парнишка знает все на свете». Мне это нравится. Интересные вещи, очень интересные вещи случаются. Под этим углом провинциализм и все такое — это очень острая штука. Источник разный. Вы пытаетесь преодолеть восточную косность, вот это когда время года зима, на границах спокойствия сны переполнены чем-то. А Элиот сражается с демонами своего пуританства, но пуританство — это ведь не восточная недооформленность. Да, но я хотел сказать, лучше было не вспоминать об этом, поскольку в этом пункте мы слишком похожи, это почти антрану. Говорить об этом неловко, поскольку вашему покорному слуге будет слишком много чести оказаться на одной доске с Элиотом, за исключением разве что это случилось давно. Да нет, не так давно. В 1987 году в Лондоне. У меня было там две беседы. Так вот тогда там только что прошла эта штука из Стокгольма. А я жил какое-то время у пианиста Альфреда, его жены Ирен Брендл. И у нас произошел такой забавный разговор на эту тему. Почему я, собственно, и вспомнил о нем. Она была по происхождению и немкой. Она спросила меня: «Кто еще из ваших получил Нобелевскую премию?» Я ответил: «Давай считать. Бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицын и...» Тут я автоматически добавил: «И я». Очень забавный был случай. Потом в тот же вечер кто-то говорил об Элиоте. Я стал спорить, сказал: «У меня, в конце концов, есть просто право говорить о нем. Да, есть». Не кажется ли вам любопытным тот факт, что Элиот остановился после «Бесплодной земли», то есть ко времени написания 4 квартетов, он вроде прекратил поиск, достиг некоего... Легко сказать, Дэвид, легко сказать. Но по сути вы правы, да, вы точно подметили. Просто драма этого человека гораздо глубже. Этот поэт как будто все время оправдывается. Вот что мне не нравится. Во-вторых, он был единственным в истории современной поэзии, к которому фраза Маяковского «наступил на горло собственной песни» как нельзя лучше подходит. Не исключено, что в конечном итоге он стал смотреть на себя как на фюрера английской словесности. Это отчасти объясняет его критику, которая во многом замечательна, но когда ты читаешь ее, ты поражаешься его оговоркам, придаточным предложением, как будто он старается предупредить любые нападки на то, что он собирается сказать. Он прикрывает свой тыл беспрецедентным образом. По мне, ему не достает смелости. Достаточно сравнить, например, его эссе о Данте с разговором о Данте Мандельштама. Да, это как черные и белые. У них была абсолютно разная философия языка. Дело не только в философии языка, но еще и в том, что они обладали полярными темпераментами. У одного, если хотите, была любовь к Данте, а у другого была любовь к себе. В этом смысле Мандельштам был менее провинциален, чем Эллиот. Он был бесподобен, он был абсолютным европейцем. Он был с этой его тоской по мировой культуре, он был частью европейской цивилизации, куда больше любого европейца. О Мандельштаме. Как вы считаете, подлежат ли разбору аспекты жизни поэта, которые не отразились напрямую в его работе? Как насчет того, что Томашевский называл биографической легендой? Так стихи Мандельштама не изменились после его смерти, кроме того, что их открыли в результате его мученичества. Но наше знание последних лет его жизни многое добавило к пониманию его поэтического мира. Мандельштам, как и вы, был вечным аутсайдером, ему было необходимо противопоставление себя истеблишменту. Он был современным Данте, а Ленинград — его Флоренции. Так вот, если говорить напрямую, когда судья Савельева спросил вас, кто присвоил вам звание поэта, вы ответили: «Я думаю, что это от Бога», можно ли расценивать этот ответ как информацию для критика, как часть биографической легенды, как начало судьбы поэта? Сколько здесь талантливой игры, а сколько реальной человеческой драмы? И какие биографии вас больше всего вдохновляли, если вдохновляли вообще Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама? Прошу прощения за длинный вопрос. Да, вопрос длинный, а главное, благодатная почва. Просто я недавно читал мемуары Эммы Герштейн и почувствовал свою причастность к ним. Попробую объяснить. Я думал о Мандельштаме последние несколько дней. Отчасти потому, что сейчас читаю о нем лекции своим студентам. Начнем с того, что, во-первых, между этим поэтом и его временем было чудовищное противоречие. В этом веке, и не только, я думаю, в нем одном, но и в другие времена, личность имеет дело с реальностью, которая куда менее изощрена и утончена, чем сознание этой личности. Взять хотя бы Готфрида Бенна в фашистской Германии, Михаила Кузьмина в Советской России или Мандельштама, те, кто первыми приходит на ум. Проблема здесь в том, что не только их гонители были одноклеточными людоедами, но и те, кто поддерживал их, оказались того же кругозора. Когда я читал мемуары Гейнштейн, я был ошеломлен, то есть не ошеломлен, вряд ли меня что-либо может еще ошеломить, а скорее удивлен тому, что она абсолютно не понимает некоторые эссе Мандельштама и говорит ему об этом, на что ему приходится отвечать, что он пишет, опуская некоторые звенья. Именно так пишут в определенный момент развития культуры. То есть это своего рода акселерация? Именно. Мандельштам потому и писал, опуская звенья, что эти звенья были для него самоочевидными. Этим живет культура. Но другой вопрос — живет ли этим население? Эти процессы отнюдь не параллельны, отнюдь. Чаще всего аудитория судит поэта, который ушел далеко вперед, а теперь просто оборачивается назад. Публика должна идти вперед, чтобы встречать поэта хотя бы на полпути, чего не происходит, и публика продолжает судить о поэте со своей галерки. Раздевают Платона, да, раздевают Платона, там об этом. Когда Ерштейн пишет об Осипе и Надежде Мандельштам, она отводит себе роль жертвы их прихоти и так далее, и так далее. Представляю себе, сколько симпатий англоязычных читателей она привлечет, когда книгу переведут на английский. Ведь это же чушь собачья. Мандельштамы не хотели видеть в ней свою жертву и рабыню, такой, какой она себя аттестует. Все дело в сознании образованного человека в экстремальной ситуации, когда ты говоришь себе: «Ну хорошо, сволочи, давайте разберемся». Итак, вы, сволочи, откой, идете в ГПУ и заявляете там, что Мандельштам ни в чем не повинен. Это отчасти невротическая реакция. отчасти реакция низшего на высшее, и это как? Уистон однажды жаловался на своего молодого любовника Честера Калмана, который встал в позу, когда Уистон послал его поймать такси. Он решил, что ему приходится ловить такси, потому что он просто любовник, а Уистон — великий поэт. Но ведь это не так. Это просто культура цивилизованных взаимоотношений. Оден старше Калмана, а старший может попросить или даже приказать молодому оказать ему такую услугу. В контексте же тоталитарного общества, в контексте, где все перевернуто, человек становится неврастенником и говорит «делай то-то», не учитывая обстоятельств существования другого человека. Всякое приближение к цивилизации требует своей платы, а Эмма Герштейн просто отказывается платить. Я немного возбужден сейчас из-за виски, из-за позднего часа, от усталости. Ее мемуары — жутко симптоматичное произведение, которое надо изучать медикам и социологам. Оно демонстрирует эту дистанцию между аудиторией и, я говорю, поэтом, но лучше взять в более широком смысле, между населением и цивилизацией. Не буду фантазировать насчет того, какие мемуары написал бы Агернштейн Мандельштам, но это о другом. Вернемся к эмблематичным ситуациям и уточню вот что. Я не аутсайдер. Всю жизнь я пытался избегать одного — избегать мелодрамы. Но мелодрама преследовала меня с настойчивостью Ромео, если я похож на Джульетту. И когда все это случилось, я помню все до мельчайших деталей. Я никогда не говорю об этом, я не хочу говорить об этом просто потому, что это слишком мелодраматично, а вам ближе роль антигероя, если угодно. Но фраза «я думаю, это от Бога меняет дискурс». Если вы переводите разговор на другой уровень, вы уже обращаетесь не к миру. Я не помню, как я сказал. Я полагаю или я думаю? Наверное, я думаю, да? Я всегда так говорю. Да и по-русски эта фраза звучит естественнее. Поэт Божьей милостью? Нет, не Божьей милостью, а просто от Бога. То есть что бы ни происходило, на то воля Божья. Такую фразу может себе позволить даже тот, кто не верит в Бога. В моем случае все было буквально по воле провидения, случая, природы, если хотите, Бога. Не помню, вкладывал ли я или нет какой-то смысл, просто это было естественным, просто с языка это сорвалось. Вас задело слово «Бог»? Я же на самом деле сказал первое, что пришло на ум. Я не собирался бросать вызов, вкладывать в это высший смысл, но эти слова их взбесили.